Я мог бы также заметить, что самый усердный историк вряд ли рискнул бы разочаровывать чтимого глашатая, зная, какой версии тот сам склоняется, и подтверждение чему именно надеется найти в документах. Но я не стал говорить ничего такого. А вместо этого ответил уклончиво. «Кем бы ни были эти белые люди, мой господин, ты верно заметил, что их посещения становятся все более частыми. К тому же всякий раз чужеземцев является все больше и больше. И обрати внимание, каждая новая высадка происходит все западнее. Тихо, потом Кампечи, теперь Шикаланка, все ближе и ближе к нашим землям. Что мой господин думает об этом?» Мотекусома поерзал на троне, словно подсознательно чувствуя, что пребывание на этом месте становится чреватым опасностью, и, поразмыслив некоторое время, ответил. В тех случаях, когда им не пытались оказать сопротивление, пришельцы не причиняли никому особого зла или ущерба. Из того, что они все время путешествуют на кораблях, следует, что это морской народ, предпочитающий море или морское побережье. Тольтеки — это боги, это или кто-то еще, но они пока не пытались проникнуть вглубь материка, в те земли, которые, согласно легендам, принадлежали их предкам. Если они пожелают вернуться в сей мир, но предпочтут обосноваться на побережье, ну что ж, он снова пожал плечами, почему бы нам не стать добрыми соседями? Тут Мотекусома сделал паузу, а поскольку я промолчал, он с досадой в голосе спросил, «Ты не согласен?» «Как мне известно из собственного опыта, владыка глашатай», — заметил я. «Невозможно заранее сказать, будет ли для тебя новый сосед находкой или наказанием, пока он не обоснуется рядом. Тогда уж поздно что-либо предпринимать. Я бы сравнил это со скоропалительным браком. Можно только надеяться на лучшее». Не прошло и года, как соседи явились, чтобы поселиться. Следующей весной, наступил уже год первой тростинки, прибыл еще один гонец из новой страны ольмеков, однако этот скороход доставил весьма тревожные донесения. Настолько тревожные, что Мотекусома срочно созвал совет и пригласил меня. Нам продемонстрировали бумагу, на которой была изображена весьма печальная история. Но пока мы рассматривали картинки и символы, скороход с болью в голосе сопровождал это собственным рассказом. В день шестого цветка корабли широкими крыльями вновь пристали к тому побережью, но на сей раз оказалось целых 11. Случилось это по вашему календарю 25 марта 1519 года. 11 кораблей причалили в устье реки Табаско, еще западнее, чем в предыдущий свой визит, и высадили на берег уже сотни белых людей, вооруженных и защищенных металлом. С кличем «Сантьяго», иначе так звали их бога войны, пришельцы устремились на берег с явным намерением на этот раз не ограничиваться созерцанием местных красот и вкушением местных блюд. Тамошние жители немедленно собрали из Купилько, Куацалькули, Куатликамака и других поселений все, кто мог держать оружие. 5000 воинов-ольмеков на протяжении целых 10 дней – раз за разом пытались отразить нападение захватчиков, но тщетно, ибо белые люди обладали ужасающим оружием. Они были вооружены копьями, мечами и щитами, одеты в защищавшие тело металлические доспехи, о которые обсидиановые маку и ауитль разбивались при первом же ударе. Имелись у них и странные формы, прикрепленные к деревянному ложу луки, маленькие, но метавшие стрелы с удивительной силой и точностью. Их палки, плевавшиеся громом и молнией, проделывали в жертвах пустяковые с виду, но смертоносные отверстия, а их металлические трубы на больших колесах производили еще более грозный гром и извергали еще более яркие молнии, выбрасывая одновременно множество зазубренных кусков металла, поражавших разом целые отряды, подобно тому, как поражает град стебли маиса. Самым же удивительным, невероятным и устрашающим из всего, по словам гонца, было то, что некоторые из вторгшихся чужаков являлись наполовину животными, с телами, как у гигантских безрогих оленей, с четырьмя ногами и украшенными копытами вроде оленьих, позволявшими им мчаться с невероятной быстротой, но при этом с человеческими руками, орудовавшими на всем скаку мечами и копьями. Самый вид этих чудовищ повергал в ужас даже бывалых отважных воинов.